Короткие рассказы для детей. История 26. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Книга притчей, 18 глава, 10 стих. Вы еще помните тот рассказ, который мы слышали вчера? Это была печальная история про глупого Ганса. Кем только он не хотел стать – плотником, трубочистом, шахтером, мельником, кузнецом, сапожником, портным, стекольщиком, переплетчиком и так далее. Но из него ничего не получилось, потому что он был очень ленивым. А ты кем хочешь стать? Думал ли ты когда-нибудь уже об этом? Очень многие фамилии произошли от названия профессий. Но сейчас фамилии не совпадают с работой человека. Например, у человека фамилия Кузнецов, а он в кузнице ни разу не был. У другого фамилия Плотников, а он никогда не плотничал. Или Сапожников, а он и вовсе не умеет чинить сапоги. Моя фамилия – Мюллер. В переводе на русский язык – Мельников. Но я еще никогда не работал на мельнице и ничего не смыслю в этом ремесле. А как твоя фамилия? Может быть, твоя фамилия тоже произошла от какой-нибудь профессии? Многие люди называются христианами, но никогда не молятся Иисусу Христу. Они не любят Отца Небесного, но все же хотят называться Его детьми. А это очень плохо. Есть люди, которые называют себя спасителями, но есть только один Спаситель – Иисус Христос. Если мы называемся христианами, то должны верить в Господа Иисуса Христа, читать Его Слово и молиться Ему. Наш библейский стих гласит: «Имя Господа – крепкая башня». Видели ли вы башню или крепость? Обычно башни строились на горе, имели могучие стены, а вокруг – ров с водой. Через ров был проложен подъемный мост, который можно было поднять, когда появлялись враги. И тогда крепость была в безопасности. Во время войны люди прятались за стенами таких крепостей, потому что враги не могли зайти туда. Однажды шведы окружили немецкую крепость, стоявшую на крутой горе. У этой крепости были очень толстые стены. В крепости было много кладовок с продуктами и колодец с хорошей водой. Враги никак не могли взять эту крепость, потому что у людей было достаточно еды и питья. После долгой, безуспешной осады враги подослали к воротам своего солдата. Он переоделся, выдал себя за немца и сказал, что со шведами не имеет никаких связей. И так как он был без оружия, его впустили. Они были уверены, что с ними ничего не случится. Но через несколько дней все люди в крепости сильно заболели. Они стали совсем бессильными, и многие из них умерли. Что же случилось? Вражеский солдат имел при себе маленький пакетик яда, который он бросил в колодец и таким образом отравил воду. Эту воду нельзя было больше пить. Им ничего не оставалось делать, как открыть ворота и впустить врагов. Крепость была взята. Этот солдат только выдавал себя за немца, а на самом деле он не был им. Если кто-нибудь говорит, что он христианин, а в Господа Иисуса Христа не верит, то он обманщик. А кто приходит к Иисусу с верой, тот находится в крепкой башне в безопасности. Иисус еще никого не разочаровывал и Он знает наше сердце. А теперь мы будем молиться и благодарить Господа Иисуса за то, что имя Его – крепкая башня, в которой мы находимся в безопасности. –